Глава 24. Дык поставила свою палатку, тебя привела. Потом ты ушел, а она собрала все вещи и поминай, как звали. Вот и все сведения, что мне удалось раздобыть, разыскивая Альвийку-лучницу. На том месте, где стояла ее маленькая палатка, расположился рыжеволосый фермер, торгуя хозяйственным инвентарем. А его сосед, широкоплечий дуэнт, уже по второму кругу рассказывал мне о том, как та собрала свои вещи и исчезла в неизвестном направлении. «Надурила, да?» – скривив хитрую рожу, поинтересовался он. «Да не то чтобы…» – задумчиво пробормотал я. «Можно сказать, осталось чувство недоумения». Дуэнт махнул лапой и выдал. «Бабы все такие!» «Уже второй раз покидаю ярмарку с двояким чувством. Информации ноль, мотивы девушки мне непонятны. Есть подозрения, но как-то не хочется об этом думать. Время покажет. Короче, смотреть в оба. Пора отращивать глаза на затылке». Проходя мимо широкой витрины, снова увидел свое отражение. Поморщился, словно съел лимон. Открываю карту. Похоже, вот оно. Мастерская Бродобрея. Даже так? Устаревшие словечки снова в моде? Вперед. Пора приводить себя в порядок. Пройдя почти всю улицу света, повернул в переулок Добрых Надежд. Если верить карте, я на месте. Сперва подумал, что навигатор вывел меня к местному отделению Красного Креста. У входа, на скамейках и на ступеньках, сидели косматые и бородатые мужики. Не хватало только алюминиевых мисок, в грязных узловатых пальцах и влажных потеков от супа на густых бородах. Хотел было развернуться и уйти, как в дверях появился опрятно одетый дварф. Борода подстрижена и заплетена в косички. На голове аккуратная прическа. Щеголь, одним словом. В открытую дверь тут же нырнул один из бомжей. «Ага, вот оно что. Значит, я на месте. Если этот дварф выглядел так же, как эти калеки-перехожие, то я остаюсь». Уже присмотревшись, понял, что почти все присутствующие одеты под уровень бывалого. Только разных профессий, естественно. Заняв очередь, присел на скамейку. Виртуальное солнышко приятно согревало. Заложив руки за голову, закрыл глаза. Хотя селезенкой чувствую, как на меня смотрит несколько пар глаз. Комплект отражения – это уже статус. Пусть на голове у меня и бардак, здесь все, кстати, такие, но одет я с иголочки. Пока появилась вынужденная пауза, надо воспользоваться ею в полной мере. Выставляю оставшиеся вещи из комплекта «Стойкий старатель» на аукцион. Ставка по 50 золотых за каждую. 24 часа. Думаю, продам без проблем. В каждую вещь установлена малахитовая руна. Пусть прочность меньше, чем у новой, но не намного. В любом случае, каждая руна стоит 50 с лишним золотых. Мою медитацию с аукционом прервало прикосновение к плечу и нетерпеливый голос. «Мужик, ты стричься идешь?» «Да-да, уже иду», – торопливо ответил я и нырнул в дверной проем мастерской. Внутри ожидал увидеть стандартный зал какой-нибудь парикмахерской, либо новомодного салона. Ничего подобного. Небольшой кабинет. Посреди него маленький столик и два кресла. Одно хозяйское, другое для клиентов. Бродобреем оказался Альф. Даже не удивлен. Эта раса на фоне остальных в Зазеркалье выделяется элегантностью и стилем. Я присмотрелся. «Имя. Лайтон». Молча указывает мне на стул. «Итак, будем стричься?» – спросил он, глядя на меня бесстрастным взглядом зеленых раскосых глаз. «А что вы можете мне предложить?» – отвечаю вопросом на вопрос, удобно устраиваясь в кресле. «О!» – удивился Бродобрей. «А как же стандартное, подровняете или уберите на висках чуть-чуть?» «Нет уж», – говорю я с усмешкой. «Вы здесь царь и бог, вам и предлагать». Глаза Альва загорелись азартом. Похоже, парень заскучал здесь без творческого подхода. Как бы чего ни намудрил. Между нами появился уже знакомый мне прозрачный экран. «Снимите головной убор и сядьте ровно», – говорит Альф. «Затем замрите на секунду. Делаю скрин. Готово. Можете дышать». На экране появился я. Вернее, моя фотография. «Нет. Точно вылитый дядюшка Ау. Сейчас система сгенерирует несколько образов, и вы сделаете выбор. Мне останется только обработать его», – объяснял Лайтон, при этом счастливо улыбаясь. Не прошло и минуты, как система выдала мелодичный писк. На экране появился... я. Должен сказать, меня было много и в разных образах. «Можете полистать пока», – предложил Альф, устанавливая фон на экране. «У вас есть несколько минут». «Благодарю», – пробормотал я. В первую очередь отметаю все, что связано с яркими кричащими тонами. Розовые, салатовые, серо-бурмалиновые энаны безжалостно улетели в корзину. За ними все неформалы, хотя, если сказать честно, один из образов, где иракез, мне чем-то понравился. Такой грозный дядька. Стоп, мне еще в банк идти. Тоже в корзину. Минут пять листал каталог и пришел к выводу, что нужно придерживаться плана маскировки. Выбираю самый приемлемый вариант. Так, на меня смотрит Эннон, но только с классической стрижкой дварфа. Пожалуй, это то, что нужно. Готово, говорю я. Альф торопливо отключил фон. На лице застыло выражение непонимания и легкой обиды. «Классика, значит», – тяжело вздыхает он. «Смысл было время терять». «Понимаете ли», – начинаю объяснять. «Я, как вы уже наверняка заметили, из мертвой расы. Излишнее внимание мне ни к чему. Представьте, что идете по улице, а вас постоянно останавливают какие-то невежды и начинают расспрашивать о характеристиках, умений и прочих деталях. И так каждый божий день». Вижу по лицу, представили. Какой выход из положения? Правильно, обратиться к стилисту-профессионалу. Я, конечно, перевернул все с ног на голову, да еще польстил пареньку, но с другой стороны, не буду же я ему говорить всю правду. Похоже, на Альва подействовали мои доводы. Глаза снова загорелись азартом, и он принялся дорабатывать выбранный образ. Поколдовав над скрином минут пять, он спросил. «Ну как?» «Отлично». Похвалил я его. Мне действительно понравилось то, что он сделал. На меня смотрел дварф, правда, глазами Эннона. Мне даже померещилось в его взгляде недовольство. Ну-ну, дружище, временные меры. Пока так. А потом уже войдем в силу и будешь ходить как хочешь. Хоть в национальном костюме индейцев майя. Борода подстрижена. В нее вплетено несколько косичек. На кончике каждой что-то вроде стального цилиндрика, испещренного мелким орнаментом. Волосы на голове зачесаны назад, частично собраны в пучок. «Вылитый опытный дварф-рудокоп», прокомментировал свое творение Альф. «Берете?» Я с готовностью кивнул. «С вас 5 золотых. Оплата производится перед установкой матрицы», сообщил Дайтон. Я снова кивнул. «Сядьте ровно и не шевелитесь», сказал Альф и легонько толкнул экран в мою сторону. От него отделилась трехмерная картинка копии моей головы и поплыла в мою сторону. Появилось сообщение. «Желаете установить новый образ? Стоимость услуги 5 золотых монет. Принять, отклонить?» «Принимаю». «На вас наложен новый образ. Эффект. Плюс 5 единиц к характеристике доверия. Длительность действия 7 суток». «Вот и все», – подвел итог Дайтон и добавил с грустью в голосе. «Жаль, только такую красоту в шахте никто не увидит». Я, аккуратно щупая свое новое лицо, возразил. «Не совсем. Сперва в Меленвиль, а потом уж в шахты». Дайтон встрепенулся. «Так ведь это же в корне меняет дело. И надолго вы там останетесь?» «Жить придется там, а работать буду здесь», – ответил я. «Как я вам завидую», – всплеснул руками Альф. «Хотите, я внесу вашу матрицу в базу данных?» «Зачем?» – насторожился я. «Как зачем?» – в свою очередь удивился Альф. «По истечении 7 суток придете сюда. Образ уже создан. Минута на обновление и все». «Вот оно как. Вы, наверное, собираетесь сконцентрироваться на репутации Меленвиля, не так ли?» «Вы правы. А что?» Альф улыбнулся и ответил. «Насколько мне известно, такие бесполезные в шахтах характеристики, как привлекательность, безмятежность, симпатия, вдохновение и тому подобное, каким-то образом действует в столице». Я задумчиво потер лоб и сказал. «Странно, на форуме ничего такого не было». Альф громко хмыкнул. «И еще бы. Гайдов по Меленвилю нет. Думаю, что здесь без разработчиков не обошлось. Знаю лишь одно. Если есть характеристики в игре, значит есть и то, на что они влияют». «Как же мне повышать их?» – спросил я. «По-разному», – махнул рукой Альф. «Например, украсить одежду. Либо, как вы только что сделали, подстричься. В общем, привести перса в порядок». Я задумчиво поднялся с кресла и рассеянно сказал. «Спасибо вам за информацию». «Не за что», – ответил Альф и спросил. «Так матрицу будем сейвить или как?» «Думаю, да», – ответил я. «Хуже от этого не станет». Дайтон усмехнулся. «Нет, конечно. Удачи!» Выйдя на улицу, я в какой-то степени завис. Вот оно значит как. Решил привести себя в порядок и случайно узнал, что это немаловажная деталь. Читал, конечно, на форумах, что в игре есть куча мест, где можно облагородить внешний вид персонажа, но считал это капризом, блажью. «Украсить одежду», – пробормотал я себе под нос. «Как это?» Возвращаться в мастерскую Дайтона не стал. Занимать очередь снова ради одного вопроса будет глупой потерей времени. Пойду другим путем. Открываю карту, вбиваю поиск, вот оно. Ого, сколько всего! Швейная лавка Элис, Аланец Портной, Ателье Мод Лайзаны и еще наименований 15. Нет уж, на сегодня хватит с меня, устал. Ярмарки, магазины, ателье мод, к черту. Иду к порталу.